там с ним бывал один раз. Ну, не, ну, да. Знаешь, там выпить там пару рюмок и просто сигарету выкурить раз в полгода. Это раз курение. Ну, господи, пить вредно, курить противно, бросить жалко. Понятно. А вообще сейчас часто, ну как, только по праздникам сейчас выпиваешь, получается? Да нет, ну вообще как-то не особо. Ну, на Новый год там, да, позволяю себе. Новый год, 8 марта, день рождения. Ну, день рождения что-то сумбурно очень прошел. Мы возились вот с родинными календарями, поэтому было как-то не до дня рождения. И... Да, кстати, сделаем рекламку. Сейчас у Радио Крыльев вышли их родинные календари. Вот, так что где их можно купить, Леха? Или заказать? Эти календари бесплатны совершенно. Они заказываются в магазинах участников акции. Заходите на ресурс, который называется «Стая Радио Крыльев». Это страница ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбук. Группа ВКонтакте «Радио Крылья», «Радио Крылья в моем мире». И значит, там смотрите, там все написано, анонсы есть. Слушайте эфир, в эфирах тоже анонсы есть. Вот. Спасибо за участие ребятам, интернет-магазинам firststring.ru, devicemarket.su и caramelkshop.ru. Вот у них с заказами все календари, все там получается. Ок-ок, окей, как говорят. Песенка? Ну, давайте уже, да, коль начали, закончим. Пробьянку? Давайте смотрим, это чего? Такого тихого интеллигентного алкоголя. Интеллигентного алкоголика такая. Точно, я просто не помню. На самом деле.